последнее время с жалостью. А ей так бы хотелось, чтобы он улыбнулся чуть насмешливо, что бывало на портрете, но раньше, гораздо раньше. Видимо, сейчас ее только и можно что жалеть. Ладно, она собирается. Брюки, жакет, свободные волосы, перчатки. Ехала на прогулку и заглянула на огонек. К дружку милому, без которого как бы и жить не может, если не повидается. Дважды звонили. К телефону она не поспевала, но человеку, звонившему, видно, была очень нужна. Кто? Да Динар, никто больше. Он сказал, чтобы она поторапливалась, так как ему еще кое-что надо ей сказать, и она должна успеть прийти до Анни Лори. Очередные инструкции. Но она ровным и спокойным голосом сказала: «Хорошо, я приду пораньше». Встретил ее Динар радушнейшим образом. Он сиял. Поцеловал ей ручку, провел под локоток в гостиную, где в напольных вазах сияли изумительные хризантемы. Усадил и уставился ей в лицо своими узкими, непонятного цвета глазами. То они казались карими, то вдруг неожиданно превращались в серые и даже один раз были голубыми. «Хамелеон», — подумала Наташа, также приветливо глядя ему в лицо, будто и не было скользких и темных разговоров, будто и не угрожал он ей никогда и не бросал в нее унижающими словами, будто она подтирушка какая-то. Усадил за столик. Она хотела сесть спиной к свету, но он как-то упрямо усадил ее именно на это место. Она сняла перчатки, достала сигареты, хотя на столе лежало все, что возможно и даже невозможно курить. Прикурив, затянулась, и взгляд ее упал на картину, висевшую прямо напротив нее. Картина заворожила ее с первого взгляда. Она как-то почувствовала нутром, что она, эта картина, подобие ее снов, тех снов, давних, о любви и сладкой печали. Вот такую сладкую печаль почувствовала она, глядя на эту картину. Что в ней было? А ничего. Унылое, серое, темное полотно и яркие змеи водоворотов краски, такие яркие, что серая лента казалась еще угрюмее и опаснее. Она не отрывала глаз от картины. Динар видел ее реакцию и поразился. Что смогла увидеть в этой мазне глупая, в принципе-то, Наташка? Что не увидел он? «Но она же ненормальная», — успокоил он себя. И настроение, упавшее было на секунду от какой-то неудоби внутри, исправилось. И даже хорошо, что она так запала. Не зря он вывесил эту мазню. Но он-то думал, что ему придется уговаривать ее хвалить эту абракадабру, чего-то в ней искать для контакта с Анни Лори. А тут... Динар усмехнулся. Как же он интуичит отменно. «Понравилось?» — спросил он с улыбкой. «Да, очень», — коротко ответила Наташа и отвела глаза от картины, будто не хотела на нее больше смотреть при нем. «Ну, вот и хорошо», — как добрый дедушка начал свою поучительную беседу Динар. Это очень хорошо, что вам картинка понравилась.